Глава 17. На следующее утро, сразу после допроса у Зотова, Сергей Андреевич вошел в кабинет с тем особенным ощущением, которое возникает лишь после слишком правдивого разговора. Не обязательно унизительного, но такого, после которого реальность начинает звучать иначе, будто чуть фальшиво. Он не запирал дверь. Просто прошел мимо, словно пребывание внутри должно было стать коротким, как визит в чужую квартиру, где ты не принадлежишь даже воздуху. Он снял перчатки, бросил их рядом с ноутбуком, сел, открыл крышку. Экран зажегся неохотно, с характерной задержкой, словно и машина не хотела видеть нового дня. Почта открылась автоматически, как всегда. Мелкие ярлыки привычных писем на мгновение создали иллюзию порядка. Служебная переписка, рассылки, рекламные материалы, запрос из редакции журнала, поздравления с прошедшим днем биолога от кафедрального бота. Он уже собирался закрыть окно, как взгляд зацепился за строчку с незаметным заголовком. Это только начало. Письмо без темы, без подписи. Адрес отправителя – старый почтовый ящик на бесплатном домене. Технически ничто. Он скопировал заголовок и IP-адрес из данных письма, открыл сервис проверки и с замиранием сердца дождался результата. Адрес вел на домашнюю сеть Глебова. Письмо действительно было отправлено от него. Вчера. Лично. До смерти. И от этого в кабинете стало ощутимо холоднее. Он кликнул. Письмо было коротким. «Ты можешь продолжать делать вид, что контролируешь ситуацию, но ты сам знаешь, что все уходит. Ты начал, теперь тебе придется закончить. Все только начинается. Я собирался передать это журналистам, но ты получаешь первым, как главный герой. Смотри в глаза себе, если сможешь». Дата и время отправки вчера. 18 часов 46 минут. За несколько часов до того, как его нашли мертвым в аудитории 3.11. Все сошлось. Точка во времени, за которой начиналась тень. Воронин не сразу отреагировал. Читал письмо дважды, а затем просто смотрел в монитор, в тусклый прямоугольник, который продолжал светиться, как экран видеокамеры, записавший предсмертное обращение. Он представил, как Глебов сидел в аудитории 3.11 за своим старым потрепанным ноутбуком, сделав вид, что готовится к лекции. За окном уже темнело, в коридоре стихал шум. Внутри было пусто, только проектор на потолке тихо потрескивал. Он печатал это письмо не спеша, как будто взвешивая каждую фразу. Возможно, он знал, что времени у него не так много. Возможно, чувствовал, что за ним уже наблюдают. Он нажал «Отправить», поднялся из-за стола и закрыл крышку ноутбука. Больше никто его не видел живым. Профессор провел рукой по лицу. Не быстро, а так, как будто стирал нечто липкое. Затем резко, как от раздражающего звука, нажал «Удалить». Сообщение исчезло, но ощущения не ушли. Он встал, сделал шаг к окну. Подоконник был холодным, пальцы мгновенно покрылись влажным налетом от конденсата. На стекле легкие следы пальцев, кто-то прикасался с внутренней стороны. Или это он сам, раньше, в другом состоянии, в другой жизни? Воронин вернулся к столу, не садясь, а оставаясь на ногах, словно не мог позволить себе расслабиться. Он стоял и смотрел в экран, где отражалось его лицо, усталое, собранное, с тем пронизывающим взглядом, в котором теперь читался не контроль, не сила воли, а вопрос, от которого невозможно отмахнуться. Кто будет следующим? Он знал, что письмо — последнее действие Глебова, последний выпад, последняя кляуза, написанная человеком, который не справился, не получил, не простил. Это была не мистика, не игра теней. Это был живой человек, сидящий за клавиатурой, убежденный, что разоблачает врага. И теперь он мертв. Это означало одно. Противники профессора были вполне реальными. И у них были аргументы. Бумажные, голосовые, документальные. А теперь посмертные. те, что не исчезают после смерти автора, а наоборот, начинают работать сильнее, потому что мертвым верят охотнее, чем живым. Мертвым не приписывают корысти, особенно тем, кто писал с горечью. Воронин сел, руки положил на стол, как в день защиты диссертации, когда кажется, что мир сосредоточен на одном тебе, и ты должен не дрогнуть. Мир уже сосредоточен на нем, как луч прожектора, направленный в темноту, но пока не издал ни звука, будто собирался сделать это позже, в самый неподходящий момент. Ровно в тот момент, когда Воронин наконец почувствовал, что может позволить себе краткий выдох, дверь распахнулась. Без стука, без предупреждения, без намека на уважение к личному пространству. Щеколда отлетела с коротким сухим щелчком, как будто и не существовало вовсе. И в кабинет вошел Роман Новиков. Вошел не как студент или подчиненный, не как тот, кто сомневался в своем праве говорить, а как человек, у которого накопилось слишком много, чтобы просить разрешения. Дверь за ним захлопнулась быстро, с неосторожной грубостью. Звук отозвался в стенах, как раздраженный окрик. Он даже не потрудился обернуться, чтобы извиниться. Просто шагнул вперед, окинул кабинет быстрым взглядом и остановился у стола, оставив между собой и профессором ровно ту дистанцию, которую счел достаточной для открытого конфликта. Сергей Андреевич медленно поднял глаза от монитора. Усталость, холод, внутренний дисбаланс. Все это скопилось в нем за последние дни, и он уже знал, что сейчас придется перейти в другой режим. В режим сдержанного, но жесткого верховенства. Он не произнес ни слова, только чуть приподнял бровь, глядя на Романа так, как смотрит на человека, который перепутал этаж. Новиков был напряжен до кончиков пальцев. Глаза темные, сосредоточенные, немного блестящие, с той особенной влажностью, что появляется у людей, долго державших злость внутри. В этом взгляде читалось все, что тот не успел или не захотел проговорить. Упрек, отвращение, усталость и что-то еще. Личное, глубокое, очень личное. «Здравствуй, Роман», — наконец произнес профессор. Голос звучал ровно, сдержанно, без желания устраивать сцену. «Прекрасное утро, правда?» — ответил Новиков, не улыбаясь. «Город как будто замер. Или ждет?» Он не предложил присесть. И гость не собирался садиться. Все происходило на грани, между холодным вежливым диалогом и взрывом. Воронин откинулся в кресле чуть свободнее, положив руку на подлокотник. Жест был демонстративным, но не нарочитым. Он знал, как управлять паузами. «Что-то случилось?» «Случилось!» — Роман говорил медленно, почти недоверчиво, будто испытывая каждое слово перед тем, как оно сорвется с языка. «Тебя начали вытягивать на поверхность, и, похоже, тебе это не нравится». Профессор не моргнул. Только уголки губ чуть опустились, что могло сойти и за разочарование, и за скуку. Он не ответил. Внимательно всматривался в лицо стоящего перед ним человека, в котором вдруг проступило что-то совсем незнакомое. Может быть, новое. Роман шагнул ближе. Все еще не пересек ту самую грань, но подошел достаточно, чтобы в голосе появилась глубина. «Я знаю, что тебе не по душе лишние вопросы, особенно от таких, как я. Но у меня их накопилось. И сегодня день, когда я перестал молчать». «Молчать — это всегда личный выбор», — медленно произнес Воронин, как будто размышляя вслух. «Что именно ты хочешь сказать?» Новиков резко вскинул голову. Не для того, чтобы выглядеть выше, он и без того был ростом почти с профессора. Просто потому, что больше не мог держать внутри то, что выжигало изнутри. «Не делай вид, что ты не понимаешь!» Голос стал жестче. «Диана, Алла, Глебов. У каждого из них была причина бояться, и у каждого что-то общее с тобой». Воронин слегка склонил голову на бок, будто бы пытался расслышать фальшь в реплике. Но ее не было. Это была правда. Чужая, неофициальная, неоформленная следствием, но правда. «Ты пришел обвинять меня?» «Я пришел, потому что никто другой не осмелится, и потому что тебе пора услышать то, чего ты не хочешь слышать». Сергей Андреевич чуть приподнялся в кресле, наклонился вперед. Его лицо все еще оставалось спокойным, но в глазах появилась легкая тень. Он собрался что-то сказать, но Роман, не дожидаясь, рванул вперед фразой, которая звучала почти как плевок. «Не утруждайся! Мне не интересна твоя версия. Я не прокурор и не психиатр, хотя второе тебе, кажется, пригодилось бы больше». Воронин не двинулся, но что-то в его лице замерло. Дыхание стало незаметным, а взгляд вцепился в собеседника, как лезвие. На этом моменте мир внутри него снова начал вращаться. Медленно, но необратимо. Роман выдохнул, тяжело, словно нес это в себе слишком долго, как рану, которую не позволяли обработать. Его голос изменился, стал ниже, плотнее, с той хрипотцой, которая появляется, когда боль, наконец, перестает сдерживаться. Он не кричал. Напротив, говорил почти тихо, но каждое слово резало по воздуху, как ржавое лезвие. «Диана была для тебя игрушкой, Алла — препятствием. Обе умерли. Обе после контакта с тобой. Удивительное совпадение, правда?» Профессор не ответил сразу, только моргнул, и то чуть медленнее обычного. Лицо его оставалось почти неподвижным, но в глазах легкое напряжение, как у шахматиста, которому поставили угрозу в три хода, и он только начал ее видеть. Роман не ждал ответа. Он шагнул ближе, и воздух в кабинете стал гуще, как будто насытился пылью старых книг и нерассказанных историй. «Ты ведь даже не старался скрыть это. Вся кафедра знала о вашем романе с Дианой. Про Аллу говорили шепотом, но ведь слухи у нас как вирус. Сначала отрицают, потом заражаются, потом умирают». Он резко отступил на шаг назад, будто от прикосновения к пламени. «Диана рассказывала мне, как ты манипулировал. Сначала восхищение, потом игра на грани, потом страх. И ты наслаждался этим, да?» «Этого достаточно», — впервые за все время вмешался профессор. Голос его был холодным, в нем чувствовалась отточенная дисциплина, но без прежней глубины. Он пытался перехватить инициативу, вернуть в разговор структуру, превратить хаос в академическую дискуссию. Новиков рассмеялся. Коротко, зло, без радости. «Нет, профессор, этого недостаточно, потому что ты не просто любовник, ты постоянная переменная, где смерть, там и ты. И в отличие от других уравнений, это всегда сходится». Профессор скрестил руки. Ни как защиту, ни как удерживающую рамку. Плечи его не опустились. Спина оставалась прямой, но пальцы чуть вжались в ткань рукавов, словно иначе дрожь передалась бы в голос. «Ты повторяешь чьи-то слова», — ровно сказал он. «Ты не первый, кто пришел с обвинениями. Только вот доказательств у вас нет». «А у тебя есть алиби?» «У меня есть голова на плечах. И совесть». «Совесть?» Голос Романа стал резче, и на этот раз в нем зазвучал гнев, не скрытый, не сдерживаемый. «Совесть! Когда Диана пришла ко мне в слезах, потому что ты снова отказался выслушать ее после очередной сцены, потому что ей было больно, потому что она чувствовала себя использованной, это тоже совесть?» Она никогда не... «Не ври! Она сама боялась, что ей никто не поверит. Ты не говорил этого, но ты и не пытался развеять ее страх. Ты просто молчал, а для нее это молчание звучало громче любых слов». Профессор поднялся медленно, без рывков, как это делают те, кто привык управлять аудиторией. Он был выше, массивнее, старше. Но в этот момент все это не имело значения. Роман не отступил. «Алла была моей подругой», — сказал он. Тихо. «Она не верила в систему, но верила в тебя до самого конца. А потом... ее нашли с разорванным телом, а ты стоял на похоронах с лицом, за которое мне хотелось ударить. «Ты сейчас перегибаешь». Голос профессора стал низким, срывающимся. В нем прозвучала угроза, еще не озвученная, но уже сформированная внутри. «Я рекомендую тебе закончить». «А я только начал», — отрезал Роман. «И ты это знаешь». Молчание повисло между ними тяжелым удушливым куполом. Где-то за стеной проскрипел старый радиатор, за окном проехала машина, но в кабинете звучала только одна вещь — нарастающее биение пульса в висках Воронина. Он чувствовал, как начинает закипать изнутри. Медленно, но стабильно. Каждое слово Новикова било по нервной системе. Удары были меткими. И если сначала он пытался сдерживать раздражение, то теперь оно разрасталось в нечто большее. Не гнев пока еще, но уже непростое раздражение. Что-то между яростью и страхом. Тот редкий случай, когда профессионализм трещит под давлением личного. Профессор резко вскинул руку, будто отсек воздух между ними. Жест был резкий, выверенный, как движение хирурга, решившего больше не терпеть. «Хватит», — отрезал он. «Ты забыл, где находишься и с кем говоришь. Это кабинет заведующего кафедрой, а не улица. Ты здесь гость и уже перегибаешь. Немедленно покинь помещение». Слова были как лезвие. Острые, холодные, точные. Ни капли сомнения, ни капли терпения. Это был приказ. Голос профессора звучал так, будто он читал официальный вердикт. Но Роман не сдвинулся с места и не собирался. Он даже не вздрогнул. Наоборот, губы растянулись в злой ухмылке. Взгляд стал черным, тяжелым, плотным, как сгустившийся дым. Он перегнулся вперед, не переходя границы, но приближаясь настолько, чтобы слова звучали, как удары. «Серьезно? Ты будешь говорить мне о правилах? Ты...» — голос хлестал. В нем уже не было ни тени уважения. «Ты, который всю жизнь пользовался тем, что выше остальных, только потому, что носишь галстук и титул, а за спиной трупы, замазанные публикациями и отчетами...» Профессор сжал губы. Руки были спокойны, но в дыхании сбой. Он знал это ощущение. Начало дрожи, пока еще внутренней. «Тебя это веселит? Да, твоя мнимая власть, твой блестящий имидж, построенный на молчании, унижении и смерти!» Роман шагнул ближе. «Мне не страшно, понял? Я не из тех, кто отводит взгляд. Мне плевать, кто ты, потому что я знаю, что ты — гниль, обернутая в дипломы!» Воронин молчал. Его лицо стало каменным, как в те минуты, когда приходилось слушать идиотские доклады на ученом совете. Только теперь это не был идиот, это был враг. «Диана приходила ко мне, Воронин. Она дрожала, она боялась. И не потому, что ты ей что-то сказал, а потому, что ты молчал. Потому что ты смотрел, как она теряет себя, и наслаждался ее разрушением. Потому что ты такой, ты разрушаешь молча. Ты не ударяешь, ты гниешь рядом. Ты вытягиваешь жизнь медленно, будто ничего не происходит». Роман говорил громче, грубее. Его голос дрожал, но не от страха, от бешенства, накопленного за месяцы. Он уже давно не чувствовал себя подчиненным. Он был обвинителем. «А Алла? Ты знал, что она на грани? Ты знал, что она не справляется? Ты видел ее глаза на последнем заседании и все равно давил, подчеркивал, кто здесь главный? Холодно, по-научному, как ты умеешь? Ты уничтожаешь людей не криком, взглядом. Ты превращаешь их в пепел, не поднимая голоса». Профессор стоял, не двигаясь, но в венах пульсировал огонь. Он чувствовал, как от напряжения начинают неметь пальцы. Каждое слово Романа било в грудь, не по совести, по нервам. «Ты думаешь, ты особенный? Думаешь, умный, харизматичный? а на самом деле ты — пустота. Холодная, надменная, смертоносная. Ты привык, что все боятся. Студенты, коллеги, женщины. Ты привык, что никто не говорит, только я скажу. Потому что я больше не могу молчать. Потому что с тебя хватит. Он уже кричал. На лице ни стыда, ни страха, лишь ярость, распахнутая до предела. Его кулаки сжались, губы пересохли, голос срывался на хрип. «Как ты вообще живешь с собой? Как ты смотришь в зеркало? Или ты правда не замечаешь, как за тобой остаются только пустые стулья, чьи-то слезы и мертвые?» Он шагнул вперед, потом еще, сокращая и без того крохотное расстояние, пока между ними не осталось только тонкая прослойка напряжения, натянутая как трос. Их лица оказались почти вплотную. Дыхание на дыхание, взгляд на взгляд, гнев против ледяной маски. Воронин не отпрянул, не дернулся, только сузил глаза, и в этом почти незаметном движении появилось что-то опасное, похожее на клинок, блеснувший под светом. Оба стояли как скульптуры в дуэли взглядов, но в этой неподвижности ощущалась угроза, неявная, неосязаемая, но реальная. И Романа это больше не останавливало. «Ты тень, понял? Ты черная тень, которая ходит по коридорам и жрет чужие судьбы. И я это вижу. Я вижу, как ты давишь, как ты манипулируешь, как ты строишь себе империю на костях. И хватит. Это конец. Ты услышишь все. Все, что сдерживали. Все, что боялись сказать». Пауза растянулась на несколько мучительных секунд, налившись тяжелым гулким напряжением, от которого звенело в ушах. Воздух в кабинете стал вязким, насыщенным до предела, как в комнате без окон. Оба тяжело дышали, словно через вату. Один сдерживал ярость, цепляясь за остатки самообладания, другой впитывал каждую каплю напряжения, словно подпитывался им. В этой плотной, звенящей тишине не оставалось сомнений. Все, что было до этого, ушло, а назад пути уже не существовало. Сергей Андреевич встал медленно, ни рывком, ни демонстративно, так, как встают не для того, чтобы пугать, а чтобы подчеркнуть, теперь будет сказано главное. Движение было точным, как вывод формулы, без суеты и внутренней борьбы. Он сделал шаг вперед, затем еще один, остановился в трех шагах от Новикова. Ближе не требовалось. Расстояние было идеальным. Для разговора без масок, для взгляда, который не требует крика. Глаза профессора остались холодными. Ни ярости, ни обиды. Ровная мертвая глубина. Как поверхность зимнего озера, на которое только дурак бросит камень. «Ты закончил?» — спросил он, негромко, без нажима. Новиков ничего не ответил. Только продолжал смотреть, дыша тяжело, с напряженной грудью. Как собака, которой велели сидеть, но она еще не решила, кого кусать первой. Воронин слегка склонил голову. В его лице не было эмоций. Только сосредоточенность. Удивительно спокойная, почти научная. «Послушай, Роман», — начал он ровно, подчеркивая каждую паузу, как профессор, разбирающий ошибку в студенческой работе. «Я понимаю, ты переживаешь утрату, и ты не справляешься. Это неудивительно. Смерти всегда требуют объяснений, особенно когда чувства сильнее логики». Голос не дрожал. Тембр был низкий, с легким оттенком усталости, будто ему уже приходилось говорить такое и раньше, и не раз. «Но я бы все-таки рекомендовал тебе проконсультироваться со специалистом, желательно с опытным психиатром. Ты явно находишься в состоянии навязчивых идей, и это опасно. В первую очередь для тебя самого». Он сделал паузу. Не потому, что не знал, что сказать дальше, а потому, что позволял словам проникнуть под кожу, растечься, зазвучать не сразу, а с отложенным эффектом, как медленно действующий яд. «Ты ищешь виноватого, это нормально. Так работает горе. Но ты выбрал для этой роли не врага, а удобную фигуру. Потому что я рядом. Потому что я молчу. Потому что ты не можешь ударить в другую сторону. И поэтому бьешь в ближайшую». Новиков дернулся, но не заговорил. Губы его поджались. Пальцы снова сжались в кулаки, но он не сделал ни шага. Только смотрел. Пульс у виска бился неравномерно. Профессор говорил мягко, почти ласково, как старший брат, как воспитатель. И от этого в словах чувствовалось не меньше яда. «Смерти, Роман, случаются не из-за людей, а из-за их решений. Каждый выбирает свой путь, и, к сожалению, некоторые выбирают его с закрытыми глазами». Он выдохнул спокойно, почти тепло. Взгляд остался прежним, холодным, но не ожесточенным, безразличным. «А теперь», — продолжил он, чуть наклонив голову в сторону двери, — «я попрошу тебя выйти». Он не повысил голос, не шагнул ближе, только слегка качнул головой в сторону выхода, давая понять, что разговор закончен. И не потому, что исчерпаны аргументы, а потому, что дальше продолжать было просто недостойно. Но Роман не ушел. Он стоял на месте, как вкопанный, и, несмотря на ясный, недвусмысленный жест профессора, даже не подумал сделать шаг к двери. Наоборот, глаза его вспыхнули, как у человека, который, наконец, почувствовал, что сорвал поводок, и теперь может гавкать в голос, не опасаясь ничего, кроме собственной безнаказанности. «Ты все равно знаешь, что я прав», — процедил он сквозь зубы. «Ты можешь выкидывать из кабинета, можешь строить из себя холодного великого ученого, но ты все равно это слышишь. Каждый раз, когда ложишься спать, каждое утро, когда идешь по коридору, ты уже не отмоешься. Все, профессор, поздно. Все мы уже поняли, кто ты». Голос становился визгливым, срывистым, истеричным. Новиков уже не разговаривал. Он выплескивал накопившееся, крушил границы, не разбирая, куда летят осколки. В глазах злость, истощение, какой-то болезненный азарт, как у человека, который, наконец, решился спалить мост и теперь с удовольствием наблюдает за огнем. «Ты боишься!» — выкрикнул он. «Боишься, потому что чувствуешь, как трещит все, что ты выстроил, потому что оно держится не на знаниях, а на страхе, и ты больше его не внушаешь. Ты ничто, Воронин, ты больше не профессор, ты просто человек, за которым тянется запах гнили». Профессор подошел к нему быстро, без резких движений, но с безошибочной уверенностью человека, привыкшего действовать в моменты крайнего напряжения. В его жесте не было ни угрозы, ни показной агрессии, только отточенная точность, как у хирурга, готового удалить то, что уже давно следовало отсечь. Без слов, без предварительных реплик, он схватил Новикова за ворот, резко, но с полной внутренней дисциплиной. Рубашка натянулась, грудная клетка аспиранта дернулась вперед, и прежде чем тот успел выдохнуть хоть слово, его поволокли к двери, точно вытаскивая наружу накопившуюся злобу, раздражение и все то, что стало последней каплей в разрыве между двумя мирами. Как только дверь оказалась достаточно близко, Воронин выбросил его за порог с таким же хладнокровием, с каким отсекают ненужное в хирургии, с внутренней отчетливостью, что иначе уже невозможно. «Ты с ума сошел?» Только и выдохнул он, но воздух тут же вышибло из легких, когда профессор открыл дверь и с отчетливым пинком выставил его наружу. Он отлетел в коридор, споткнулся, едва не упал и тут же с резким вдохом поднял глаза на женщину в приемной. Секретарша Воронина, Елена Павловна, появилась на рабочем месте незадолго до начала этой сцены. Она как раз ставила сумку на полку, когда дверь распахнулась. Стук, шаги, голос, и теперь вылетевший из кабинета аспирант, потерявший равновесие и остатки достоинства. Елена застыла с чашкой в руке. Она ничего не сказала, только посмотрела на Новикова с тем выражением, в котором удивление уже уступило место сдержанной брезгливости. Она слишком давно работала с Сергеем Андреевичем, чтобы задавать лишние вопросы, и достаточно понимала, кого и за что он может выставить из своего кабинета. Воронин повернул ключ неторопливо, с подчеркнутым намерением, словно запечатывал не просто вход в кабинет, а закрывал последнюю щель между собой и внешним миром. Движение было точным, решительным, как финальный аккорд в давно написанной партитуре. Опустив руку, он замер в густой, почти нереальной тишине, которая разлилась по комнате так плотно, будто время задержало дыхание. Где-то глубоко в груди отозвался глухой внутренний удар. Не пульс, не тревога, а тот самый звук, с которым рушатся старые забытые опоры. Профессор почувствовал, как внутри что-то сместилось, как будто от напряжения лопнул давно проржавевший болт в незаметном, но важном механизме. Он стоял, ощущая, как в руках еще пульсирует остаток силы, только что обнажившейся в действии. Не из чувства власти, не из желания унизить, а из острого внутреннего раздражения, которое вскрылось внезапно и резко. Это не было удовлетворением или вспышкой гнева, скорее горькое, липкое послевкусие, как после импульсивного поступка, которого не планировал, но допустил. И раздражение это направлялось уже не на Новикова, а внутрь, на самого себя, за то, что позволил выйти из равновесия, за то, что дал трещину там, где должен был остаться непроницаемым. Он подошел к окну, поднял взгляд на уходящую фигуру Новикова. Тот шел, не оборачиваясь, с тем самым сутулым движением плеч, которое возникает у человека, уронившего все, что считал последним аргументом. Профессор наблюдал, не моргая. Это не было торжеством. Это даже не было облегчением, только осознание. Молодой человек, только что вышвырнутый за дверь, стал угрозой. Не потому, что знал слишком много, а потому, что знал достаточно, чтобы говорить, чтобы верить, чтобы искать, а значит, действовать. Воронин все еще смотрел на пустеющий коридор, но мысли уже не касались Новикова напрямую. Они шли глубже, расходились кругами, и в каждом круге ощущение, что то, что раньше можно было контролировать, теперь выходит из берегов. Все начинало расплываться. И самое тревожное – это осознание, что причина происходящего не в чужом вмешательстве, не в следствии, не в случайностях или внешнем давлении, а в нем самом. Он позволил этому начаться. Он не остановил вовремя, он допустил трещину в том, что считал несокрушимым. Телефон долго лежал на столе, как немой свидетель случившегося, пока пальцы Воронина не потянулись к нему точно по памяти, без особого желания. Он взял аппарат в руки, некоторое время просто держал, глядя на погасший экран, а потом разблокировал его и открыл список контактов. Искал не по алфавиту, а по интуиции. Выбрал, нажал вызов. Гудки были короткие, слишком быстрые, будто связь тоже не хотела происходить. Когда голос на другом конце провода наконец ответил, Воронин сразу узнал владельца. Усталый, чуть скрипучий, с легкой иронией, которая казалась вшитой в саму его интонацию. — Слушаю, привет, Сергей. Ты по делу? — Да, ты знаком с Романом Новиковым. «С аспирантом Дианы? Конечно. Все знакомы. Умный, работоспособный, чуть упрямый, но надежный. Один из немногих, кому я бы доверил лабораторный блок на конференции. А что?» «Были конфликты? Проблемы?» «Нет, ни разу. Даже удивительно. Он с виду резкий, но умеет держать себя в руках. У студентов авторитет, со старшими вежлив. Что-то случилось?» Воронин замолчал, словно в поисках формулировки, но на самом деле, потому что не знал, что именно должен сказать. Его пальцы сжались на корпусе телефона, а взгляд уперся в край стола, как будто там могла появиться подсказка. «Нет», — сказал он наконец, — «просто наблюдение, спасибо». Собеседник хотел что-то добавить, но Воронин уже отключился, не попрощавшись, не пояснив. Он отложил аппарат на стол рядом с чашкой, в которой давно остыл кофе, и на секунду закрыл глаза. Темнота под веками оказалась гуще, чем ожидал. В голове всплыла Диана. Не как студентка, не как любовница, даже не как жертва, а как лицо. С тем напряжением в бровях, которое он не замечал раньше. С тем особенным взглядом, в котором читалась тревога, пока она молчала. Он тогда не придал значения, а теперь не мог выкинуть. Алла всплыла следом, с ее голосом по телефону, с той неловкой тишиной между ними, которая стала нормой за пару месяцев до смерти. Он знал, что обидел ее. Знал, что слишком много забрал, ничего не вернув. Но тогда казалось, что все еще можно исправить. В какой-то момент, потом, когда будет легче. Но теперь не оставалось ни потом, ни малейшей надежды на то, что станет легче. Все, что казалось отложенным, переносимым, постепенно выправляющимся, исчезло, оставив только осознание необратимости. Комната напоминала камеру наблюдения, в которой остался только один свидетель. Каждая тень на стене, каждый шорох за дверью стали казаться важными, как будто все вокруг собирало материал на него. Воронин прошелся по кабинету медленно с остановками, потом сел. Попробовал открыть ноутбук. Экран ожил, но курсор в документе мигал, как маяк, подмигивающий с пустого берега. Он хотел вернуться к статье, над которой работал, но первые строки показались бессмысленными. Каждое предложение, которое он пытался сформулировать, звучало как механический конструкт. Без интонации, без ритма, без жизни. В них не чувствовалось дыхание мысли, не возникало связи между тем, что хотел выразить, и тем, что появлялось на экране. Только сухие фразы, лишенные смысла, как тела идей, в которых давно не осталось свежести, только оболочки. Он провел рукой по виску, и с этим движением пришло осознание. Усталость нарастает не от интеллектуальной перегрузки, а от внутренней невозможности думать без фоновой тревоги. Без постоянного ощущения тени, нависшей над каждым словом. Все, к чему он прикасался, статьи, письма, даже собственные мысли, начинало распадаться, как будто зараженное изнутри. И он не мог понять, исходит ли это разложение от него самого, словно он стал носителем невидимого распада, или же просто оказался в точке, где все вокруг начало разлагаться без его участия, независимо, но пугающе синхронно. На экране отразилось его лицо. Отражение было резким, будто кто-то накинул поверх старый фильтр. Глаза оказались глубже, чем обычно, и в этих глазах не было того Воронина, которого знали на кафедре. Осталась только оболочка. Он потянулся к кнопке выключения ноутбука, словно пытаясь прервать не только работу, но и сам ход разрушающих мыслей. И когда экран погас, тишина в кабинете стала еще плотнее. Медленно поднявшись с кресла, он направился к шкафу не с конкретной целью, а скорее из стремления к движению, которое могло бы сбить внутренний шум. Сделав несколько шагов, он остановился, развернулся, постоял у стола, потом вернулся и сел, будто в этом цикле можно было найти успокоение. Воронин положил пальцы на клавиатуру машинально, как будто собирался что-то написать, но движения оказались пустыми. Мысли не складывались в слова. Они двигались по кругу беспорядочно, как рой насекомых, поднятый внезапной жарой, гудящий в закрытом помещении, где давным-давно умерла забытая жизнь. Он вновь опустился в кресло, медленно, как человек, который не уверен, выдержит ли вес собственного тела. И впервые за долгое время отчетливо осознал, его больше не спрашивают, не советуются, не слушают, теперь за ним наблюдают. Холодно, методично. Словно фигуру на доске, которая уже сделала шаг, и теперь за ней следят, чтобы понять, куда она пойдет дальше. В этом нарастающем безмолвии ощущалась новая роль. Не главного, не ведущего, а наблюдаемого. и в самом центре этого ощущения таился страх. Не резкий, не вспышкой, а медленный, въедливый. Не страх за жизнь, а за контроль, за собственную систему координат. Это был тот особый академический ужас, когда вдруг осознаешь, реальность больше не вращается вокруг тебя. Ты уже не центр, ты фрагмент, чужая переменная в чужом уравнении. И вся ткань привычного мира начала трескаться по швам, расползаясь, как выцветший узор на ткани, в которую ты слишком долго верил.